клановых замках я бывал, но не в таких шикарных. Настоящая цитадель, окруженная со всех сторон пропастью. Два моста, все возможные пути, по которым можно попасть в замок. Меня встречают, но не торжественно, а скорее буднично. Малоразговорчивый дядька провел по территории замка, а потом по узким коридорам в небольшой кабинет, где заседал расширенный состав клана. «Приветствую всех. Меня в разнобой встречают разными репликами, возгласами, а кто и просто кивком. Блямс, почтовый ящик дает мне понять, что пришло письмо от VIP-собеседника. Их сейчас у меня трое, родители и Полина. Вот она и написала. Против воли читаю, застыв на секунды. Привет, может погуляем? Пока не могу говорить. А так, я не против. Давай вечером, часов 4, быстро отвечаю девушке. Меня терпеливо ждут. Нет ни возгласов, ни удовольствия, ни просто гула. Уважают. Итак, я согласен на вашу помощь с некоторыми оговорками. У меня сейчас в игре свободны два места, дающие титул власти, который разблокирует четвертую характеристику и разные таланты. Пока в замке вместе со мной 15 человек. Одного выгнал, вторая ушла сама, ей скоро рожать. Кроме того, все, с кем я начинал, имеют по одному месту для своих друзей. Всего мест 512, а значит свободных 473, и 128 человек появится в замке по приглашениям игровой системы. Кроме того, получив неожиданный подарок от игры в виде поднятия уровня поселения, я предлагаю в игру вводить не строителей и добытчиков, а только воинов. Меня слушают молча, а вопрос задала только глава клана, а у них тут дисциплина. Можно ли эти 128 места мы тоже попытаемся обменять, и за что подарок дали? Неожиданно. Последние объявления системы читали, я их виновник. Насчет тех мест, которые игра сама распределит среди землян, то я не против обмена. Но место у меня рыбное, окраина, много разных диковин, лавка опять же рас и гвей, я думаю, вам придется доплачивать. Внимание! Глобальное оповещение по сектору. Новое, видимое всем 64 цивилизациям сообщение потрясло нас. Глава 20. Цивилизация ОРТ получила глобальное преимущество в игре. Открыто первое убежище времени. Доступно трехкратное замедление по оси времени. Бонус за достижение – ранняя атака. Возможность атаки соседней цивилизации раньше безопасного периода развития. Цель атаки – земная зона игры. Случайный выбор. Время до открытия границ – 38 часов 12 минут. Земное время. Время до закрытия границ – 177 часов 21 минута. Земное время. Оповещение по земной зоне игры. Через 38 часов 12 минут – земное время, откроется 16384 портала, случайное распределение по территории, зоны цивилизации ОРТ, будьте готовы к нападению, мы припухли, слушай, наверное, придется подождать с нашим проектом, сейчас надо формировать боевые отряды, вдруг портал откроется рядом где-то, через пяток минут бурных обсуждений новости, выдала милая, сам в шоке, признаюсь я, успевая написать несколько писем своим соратникам, Портосу и родителям. Не согласен, неожиданно поднял руку казначей клана Бочкин. Вероятность того, что портал возникнет рядом, небольшая. Считаю, нам следует сосредоточиться на основном плане развития Альянса. Один портал на 100 тысяч километров, ну, чуть меньше, не так уж и маленькая вероятность, сказал безопасник клана Мамонт. Они за 5 дней легко могут километров 100 пройти до ближайших населенных пунктов. По нашим расчетам порядка 2000 порталов будут рядом с крупными поселениями, сказал незнакомый мне парень, возможно, аналитик. И учтите, что цивилизация ОРТ водоплавающая, по воде они вполне могут значительные расстояния преодолевать. Что еще известно о них? Встрепенулась милая. Вместо ответа паренек глазами показал на меня, мол, сидит, подслушивает. Я не обижаюсь. Клановые секреты? Да пусть. У меня есть другие источники информации. Хотя бы Шушра. Не радует, что на это же время у него назначена свадьба. Порталов хоть и много, но наша игровая территория – 1,5 миллиарда километров. Вряд ли мне так повезет, что портал будет рядом со мной. Прыгаю обратно в свой замок. Пора менять камни в наборе. Как раз все в игре. Даже больше. Ух ты, народу прибавилось. Почти все использовали свои подарочные приглашения в игру, и теперь я вижу дюжину новых игроков. Ладно, буду крутить камни в наборчике. Набор хозяина, владелец замка Застава, и гроб земной зоны воеводы 78 800 391. Текущий суточный бонус для всех игроков поселения. Плюс 2% ко всем характеристикам на 24 часа. 3% к урону от холодного оружия на 24 часа. Один экземпляр Бейлонской книги любви, строго 18+. Разглядываю Бейлонскую камасутру для червяков. Выглядит неаппетитно, но на кой 18+? Интересно, как эти червяки воевать с нами собираются. Это они и не граничат с нами, походу. В списках соседей их нет. Вот зачем нам их книга любви, хотя народу нравится. Надо познакомиться с новичками. Иду на площадь, есть такая, с лавками гильдии командую общий сбор, а сам пока просматриваю, кто кого пригласил. Свен, никого. Гимли, Ирен, 18 лет, новичок, специализация не выбрана. Петруча, Марго, 41 год, новичок, специализация не выбрана. Мишеня, Верба, 29 лет, новичок, специализация не выбрана. Горн, Баринташка, кузнец, 40 уровень. Болтик, никого. Пан, строитель, злой Омега, 33 года, новичок, специализация не выбрана. Химаза, Санан, 50 лет, новичок, специализация не выбрана. Батон, Аркад, 49 лет, мечник, 17 уровень. Адуа, Голд, 27 лет, новичок, специализация не выбрана. Малина, Ежевика, 20 лет, новичок, специализация, лучница. Бен, Петрович, 42 года, маг портала, 55 уровень. Бодрый, никого. Морда в пене, ястреб, 42 года, новичок, специализация не выбрана. Ирина, маг, сердце львицы, 19 лет, новичок, специализация не выбрана. ХМ. Малина выбрала подружку по сборной, остальные своих спутниц или прочую родню. Хотя Адуа непонятно кого взял. Американец. Афроамериканец. Ну да это его дело. Три человека пока никого не взяли. Когда все собрались, начинаю рассказывать основные правила, но меня нетерпеливо перебивают. А нам будут капать деньги из кошелька замка. Я, кстати, Ирен, говорит юная особа, выглядящая моложе своих 18 лет. Она подпрыгивает на месте и мелко переступает с ноги на ногу от эмоций. Гимли на нее смотрит с обожанием. Явно дама его сердца. Живчик, в общем, это Ирен. Сам таким был, когда первый раз в игру зашел. Нет, просто так платить никто ничего не будет. Более того, у каждого будет налог максимальный на этом уровне игры в 23% от любых доходов, в том числе от фарма. Но если у кого будет должность, вроде как у нашего алхимика или садовника, то им будут полагаться выплаты, и неплохие. Вот ребята скажут, я не жадный, улыбаясь во весь рот, отвечаю я. Они говорят, что жадный, разочарованно бурчит девушка. Гимли вид имеет виноватый. Разглядываю его, размышляя, а если удалить его из подданных, он титул у власти потеряет? Наверное, да. А таланты, а навыки? У меня сейчас в подданных всего 15 человек. Остальные, новички, просто поселенцы. Странно. 15 человек, 15 титулов у власти, и есть еще 2 свободных. Было же 16, а стало 17. Ладно, потом буду разбираться. Шеф, она не так все поняла. Паузу, пока я размышлял, Гимли понял по-своему. Забей, отмахиваюсь я и продолжаю инструкции. Сын, я взял в игру дядю Лешу, ты его не помнишь, но мы с ним работали одно время. Надежный мужик, бухгалтером работает, а тут с финансами все через жопу. Я смотрю, налево и направо раскидываешь ВК, налоги хоть собираешь? Обратился ко мне отец после собрания. Па, молодец, у меня сейчас свидание с девочкой, зачем-то уточнил я. Потом поговорим, а так, молодец. Выхожу. Поля еще в игре, а мне звонит мама, которая слушает новости. Там только и разговоров о глобальном оповещении и о скором нападении инопланетных тварей. Все правительства объявляют военное положение в игре. Это что, такое уже ввели повсеместно в законах? Бред, как мне кажется. Сам против воли лезу в интернет. Форумы и сообщества просто разрываются от всевозможных мнений и догадок. Старенькая телега пухнет новостями и прогнозирует до миллиона пленных. Оказывается, арцы могут брать пленных и утаскивать их через портал. Но возрождение все равно будет на земных точках. Нам через их порталы можно пройти только в качестве пленных, а они могут шастать туда-сюда как хотят, суки. Так в игре всего 130 миллионов человек, или 140, а значит 1 из 50-60 землян. Нас сейчас около 8 миллиардов. Если сайт посольства Содружества не врет, пишу в личку своей подружке, что я уже освободился и готов погулять, и Поля выходит из игры. Ты слышал? Нет, ты слышал, а у нас все на ушах, дразня, прыгает на кровати Полина в моей майке, и больше на ней ничего нет. Тянусь к разным округлостям, и наша прогулка откладывается чуть ли не на час. Вот я кабан. Хотя, что самому себе врать? Минут 10 секса, остальное, душ и макияж, отступление. Совет безопасности ООН. Дамы и господа, решение Совбеза резолюции одобрено единогласно. Там же в кулуарах беседуют два русских дипломата. Как же не вовремя это все. Наш взнос на безопасность порядка 2 миллионов ВК. Можно подумать, потратить их некуда, высказался один, тот, что постарше. У Китая 12 миллионов ВК расходы на оборону в игре, осторожно заметил второй, очевидно, младше по должности. У Китая население в 10 раз больше, им бы 20 миллионов справедливо было потратить, в сердцах махнул рукой первый. Ялта, отель, номер Superior Premium. Таким образом, на срочно созванном заседании Совбеза единогласно было принято решение о создании Совета обороны земной зоны с бюджетом в 100 миллионов ВК. Слушаю я диктора телевизора и ожидаю, когда Поля решит, что достаточно хороша для прогулки по парку. Я готова, мило улыбнулась девушка, заставив забыть про сенсационные новости. Идем по лесу, вернее, небольшому вечно зеленому приморскому парку. Несмотря на осень, ароматы сводят с ума. Сезон дождей еще не начался, но купаться в море уже могут не все. Я слушаю болтовню Полины. О, нас послезавтра позвали на день рождения, а теперь с этим нападением не знаю уж и как время выделить на него, вдруг говорит Поля. Кто позвал? Удивляюсь я, так как общих знакомых у нас, кроме Алины, нет, а ее днюха уже была. Кайрат, парень Алины. Она сказала ему, что от него ребенка ждет. Ну, прости, ты же не говорил, что это тайна. Хитрюга Поля прижалась грудью к моей левой руке, подавив способность сопротивляться. Он, наверное, рад безумно, хмыкнул я, припоминая, что там и кроме Кайрата были варианты отцовства. Ой, да не будь занудой, это их дела. Мы вообще с родителями в Хорватию собираемся завтра. Не знаю, может, надолго, внезапно признался я. И ты молчал? Полина требовательно смотрит мне в глаза. Сам узнал сегодня, честно признаюсь я. Как это? Там же визу получать надо. Как ты мог не знать? Не верит мне девушка. Не знал, когда именно. И вообще, хочешь поехать со мной? Неожиданно для себя предлагаю я. Я, конечно, могу к тебе в Москву приезжать. И в качестве кого? Закусив губу, спросила Полина. И потом, я о тебе ничего не знаю. Может, ты маньячила какой? Растерялся от напора я, так как мыслей никаких по этому поводу не было. Ладно, вижу, хороший парень. Но понять я тебя не могу, вроде денег много имеешь, а одет в обычную одежду, даже часы обычные, 1000 за 3. Какие-то связи со спецслужбами есть? Нет, ты если не имеешь права говорить, молчи. У меня сестра сейчас служит, призвали после того, как она в игре достижение уникальное получила, так та тоже молчит про свою игру. Но тебя же и папа не смог пробить, а он у меня в немаленьком чине на пенсию ушел. Поля, я получил в игре некую ценность, но на спецслужбы я не работаю. Деньги у меня тоже из игры. А молчу я, чтобы внимание лишнее не привлекать, не люблю я этого. Мне больше по душе обычная жизнь, попытался прояснить я ситуацию. Значит так, девушка остановилась и ткнула в меня свой наманикюренный пальчик. Знакомишь меня со своими родителями, потом с моими знакомишься, и только потом, может быть, можно будет говорить о совместных поездках. Правда, шенгена у меня нет. Сейчас своим позвоню, устроим тебе смотрины. Я торопливо звоню маме, но та в игре, потом бате, он тоже трубку не берет. Слушай, меня срочно в игру требуют. Да ну их, не пойду. Полина, пока я звонил, с кем-то чатилась. Выгонит так выгонит. Глава 21. Не выгонит, легко обещаю ей. Ладно, моих все равно нет, давай в игру метнемся. Полина пожимает плечами в согласии, но... По-моему, она разочарована. Наверное, и в самом деле с моими родителями хотела познакомиться. В игре меня быстро настигает батя, вернее, пенная морда. Тьфу, морда в пене. Морда у него и в самом деле в пене. Видно, уломал мажордома выдать ему пару кружек известного напитка. Тут пиво качественное, по мнению отца. Жаль только, что когда выходишь из игры, опьянение пропадает. На завтра, на вечер, билеты на самолет у нас из Симферополя. Полетим осматривать твои новые владения, проинформировал он меня. Наши владения, поправил я. «Пап, я вас с мамой хочу с одной девчонкой познакомить. Ничего такая», — Портос показывал фото. «Отец только у нее трезвенник, других недостатков не вижу. Батя Полину видел, значит, да пофиг. И мама видела», — запнулся я. «Неа, ты реши сначала, хочешь ты девушку на остров Алиб брать или нет, а то ты маму знаешь, будет переживать. Ладно, некогда мне. В поход мы собрались с новичками, по окраине. О, я с вами. А то замучился я тут хозяйственными делами заниматься. Отряд у нас собрался приличный. Я на своем волчере-сержанте, морда в пене, американец Голд, которого притащил садовник Адуа. Наша лучница Малина с ежевикой, девушкой плоской, как доска. Тоже мастер спорта, как и ее подруга. Но Малина смотрится интереснее. Хотя, стоп, она же, по словам сестры, грудь в реале увеличила, а потом зарядилась. Или в игре уже увеличила, забыл, а спросить неудобно. Были тут и Свен с Бертом, еще одним нашим новичком. Они родные братья. Берт минут 10 как сменил прописку на наш славный город. Он, рейнджер 40-го уровня и лишним не будет. Опять же у него пет есть, галчонок, для разведки в лесу сойдет. Далее наша главная магесса Ирка с подружкой по имени Сердце Львицы. Тоже из новичков, такая, прям огонь деваха, фигура, лицо, все при ней. Я невольно залюбовался девушкой. Та, поймав мой восхищенный взгляд, поощрительно улыбнулась. 2-го уровня уже игрок, Ирка ее немного качнуть успела. Кто еще? Бен, бодрый наш новый мечник, Аркад, неплохая группа. И копейщик 39-го уровня Бен с мечником бодрым, того же уровня. А ведь когда брал их, они были 29-го и 26-го соответственно. Впрочем, я и сам прилично качнулся. Жаль, волчья стая от замка далеко, с ней бы спокойнее было. Уже по пути убили, кроме разной мелочи, матерого сикача 29-го уровня, с десяток поросят уровнем поменьше и одну редкую птицу, веснянку. Убил бы я ее во время прыжка тогда, на заре своей игровой карьеры, рад был бы до усрачки. Сама тварь небольшая, но 45-го уровня, и с очень острыми, как иглы, перьями, которые используются для изготовления стрел. Под 1000 выколут с нее выйдет. Вся эта живность попалась нам вблизи поселения, а вот на расстоянии 50 километров от замка могут найтись монстры и под 100-й уровень. Вспоминаю про возможный найм отряда егерей. Даже посмотреть не успел, кого там дают. Вот с кем надо было новичков на прокачку отправлять. Лута набрали от души, и я командую возвращение. Еду первым, задавая темп, остальным приходится бежать. Мой сержант, уже матерый волчар и может бежать резво, но у ребят быстро падает стамина, тьфу, выносливость. Стоп, по-русски кричит Берт, а я дублирую. На тропе паутина тягайчика. Это паук такой, мы ему не по зубам, но его паутина броню и прочую амуницию портит. Пусть магесса сожжет, уже с помощью переводчика доводит до нас информацию рейнджер. Ир, давай, жги. Даю команду я. Ирка ждать себя не заставила, пустив волну огня по тропе. Лесного пожара нам только не хватало. Мы все, в группе, я, лидер пати, и поэтому очки опыта идут всем поровну. Так я решил. Лут тоже на всех поделим, правда, мне достанется больше. Ведь игроки налоги еще заплатят. Но сейчас нас захлестнул опыт, опнулись сразу 6. Из новичков, Аркад, Сердце Львицы, Морда в пене и Ежевика. А еще Бен и Бодрый взяли 40-й уровень. Не может быть, с какого-то паука столько опыта не должно было упасть, ахнул Берт. Даю команду своему варгу двигаться вперед, с боков меня прикрывают Бен и Бодрый. Громадная Полина, метров 5 шириной и метров 20 длиной. Осторожнее Ирке надо давать такие задания. Деревья, причем приличной толщины, догорают, усыпая наш путь пеплом. Это инстанс. Нашему лидеру надо проверить системные сообщения, информирует нас Голд. А он почему, как был 4-го уровня, так и остался. Ладно, потом, лезу в информер. У меня тот настроен через задницу, только глобальные сообщения отображаются. Системные сообщения. Группа, мы едем, едем, едем, открыла новый инстанс. Да, ехал я один, но с веселыми друзьями же. Как хочу, так и называю пати. Рекомендуемый средний уровень прохождения для группы из 10-12 игроков 30-40. Награда за первое прохождение. Дополнительный бонус каждому игроку. Дополнительный бонус самому результативному игроку. Дополнительно, в случае немедленного прохождения инстанса, титул первопроходец. Время на выбор решения 5 минут. Осталось 4 минуты 4 секунды 3-2. Народ, кричу я и сообщаю всем о постигшей нас удаче. Инстансы нередки в игре, но почти все под контролем кланов. Это может быть какой-то ресурсный объект, а может просто качалка с регулярно обновляющимися монстрами совсем неземной фауны. Теперь игровая карта подсвечивает вход в подземелье. Он расположен чуть поодаль от тропинки, и Ирка, ударившая огнем по паутине, зацепила и распечатала его. Нам упал опыт, ну, и есть возможность поживиться. Только командир у нас херовый, это я про себя. Я вообще ни разу не ходил в инстанс. В том нубском клане, членом которого я являлся, не было такой возможности. А тут толком даже окрестности не были исследованы. Бардак, конечно, но кто виноват? Я. Так что, наказывать никого не буду. Средний уровень у нас низковат, 27 с копейками, зато количество игроков по максимуму, 12 человек, быстро посчитала Ирка. Шеф, надо брать, зуб даю, только зуб, ухмыльнулась Малина. Я тоже за, только чтобы мне дать. И кому? Я что, голосование объявил? Быстро навожу порядок. Готовьте свитки и эликсиры, и за мной. Отозвав сержанта, ему в подземелье нельзя, я вступил в подсвеченный провал и полетел вниз. Метра 4 лететь всего, но в первый момент очканул. Ведь я играю на 70% ощущений, а это дохрена. И им. Закончил я свой полет приземлением на дно ямы. Запускаю светляка. Ага, тут что-то вроде предбанника. Следом за мной прыгают остальные. Последним спустился Голд. Я попробовал вызвать своего рейнджера Черча. Никак, никакой халявы не будет, нельзя. Прямо перед нами каменная арка метра 2 высотой и проход, ведущий вниз. Где-то вдалеке журчит вода. Ручеек, шеф, без обид. Но пусть нашим Патиберт рулит, произнесла Малина. Хорошо, соглашаюсь я и перекидываю полномочия главы Пати на новичка шведа. Про него я знаю только, что тот из серьезного клана и больших достижений у него пока нет, но уровень подготовки высок. Свен первый, потом Бен. Бодрый Аркад слева и справа, девочки за ними. Остальные следом, я замыкающий, отдает команды наш новый командир. Бежим по коридору подземелья, который постепенно ведет нас вниз. Высота потолков метра 2, но свен пока не нагибается. Ширина прохода постоянно меняется, от 3 метров до 10. Стены тоннеля земляные, но обвалы я не боюсь, игровая механика этого не предусматривает. Первого монстра, небольшую крыску, убила Ирка, приметив ее по пути движения. Потом нападения пошли кучнее, те же крысы, и нечто вроде кротов кидались на нас, впрочем, без выдумки, атакуя каждое в одиночестве. Авангардная трия справляется, изредка Ирка и я помогаем магией, в основном малоуровневому Аркаду. «Куда?» — крикнул Свен, тормознув на подземной развилке. Влево, не раздумывая, приказывает Берт. Оно и логично, этот коридор и шире, и уже не с земляным, а вымощенным камнем полом. Свернули в проулок, и тут Свен вляпался в ловушку, что-то взорвалось под его ногами. Матерится по-русски, но вроде цел. Лечим его с Иркой в 4 руки. Я с удовлетворением замечаю, что мой вклад весомее. Далее опытный Берт показывает, что он еще и маг, подсвечивая ловушки по ходу движения. Было бы странно, если бы рейнджер не знал ничего из диверсионного дела. Вскоре передвижение нашего отряда замедлилось, на нас повалили со всех сторон животины покрупнее, нечто вроде двухглавых собак. Такие на земле точно не водятся, а значит, данж наш, скорее всего, не ресурсный, а для прокачки. Ап, новички уже взяли по паре уровней, даже высокоуровневая Ирка качнулась. Только Голд, как был на 4М, так и остался. Ты почему не растешь в уровне? Выбрав минутку посвободнее, спросил я у него. Играю на 5% ощущений, пояснил тот. У меня недавно рестарт был. В игре такой низкий уровень ощущений возможен только для тех, кто играет во второй раз. Например, наша русалка после родов может опять зайти в игру, но играть первую неделю будет на 5%. Соответственно, опыт будет капать еле-еле. Значит, Голд не новичок. Надо будет поспрашивать у Адуа про него. Собрались все. Отдыхаем, проверяем эликсиры, лечимся, смотрим прочку оружия и доспехов. Доклад через 3 минуты, командует Берт. Мы дошли до логова босса. Легко дошли, без потери серьезных схваток. И это плохо. Ведь уровень сложности подземелья высок. А значит, финальный босс грозит стать для нас серьезным испытанием. Слушай, шеф, у меня еще подружка есть, Очень в игру хочет. Может, в виде исключения возьмешь ее?» Выбрав минуту, обратилась ко мне Малина с просьбой. «Я тебе тут фото ее скинула. Посмотри, она тоже мастер спорта. Мы вчетвером везде зажигаем. Ну, сейчас втроем. Сеструха моя беременна. Мы анонисты, парни плечисты, нас не заманишь сиськой мясистой», — ответил я нараспев, разглядывая подружку. «Симпатичная, фигуристая такая, но правила для всех одни. И вообще, будет здесь ходить, отвлекать всех своими формами». «Да ты что, у красивых девочек всегда бонус», — возмутилась Малина. «Имя у нее будет Дынька или Груша». «Ладно, черт с тобой, все равно собирался всем еще по одному месту дать. Приглашай», — признал ее правоту я. «Ура», — завопила Малина и обратилась к своей подружке Ежевике. «Вот видишь, ты проспорила, он согласился». «Ну да, подруга оказалась права, сначала меня надо взять, а вторую ты и сам возьмешь, ведь место-то одно», — согласилась, глядя на меня с серьезным выражением лица, хитрая Ежевика. «Как пацана развели», — размышлял я. «Мне, между прочим, нравится маленькая грудь», — приобнял я плоскогрудую Ежевику. «А ухватил за попу», — обличающе крикнула Малина. «Никакой субординации». Глава 22. Вы вошли в зал крика «Подземелья Идринская погибель». У вас 12 минут на выполнение первого убийства драгоценной Фетры. Идущий впереди Берт поднял руку. «Ирина, хил с тебя. Шеф, ты ударная сила. Свен, танкуешь. Огромное вымощенное камнем помещение. Даже не верится, что мы под землей. Стены видно плохо, хоть мы с Иркой подвесили фонари для освещения, а все равно темно. Явно тут полно ходов в стенах, которые мы не видим. Темнота пугает, как пугает все неведомое, но тьма там еще и ворочается. Впрочем, основной наш соперник виден очень хорошо. Собственно, соперников много, перед нами стоит дюжина здоровых жуков с нас ростом, хищно шевеля жвалами, затем два гиганта червя, и за ними уже прекрасное создание в виде светящейся звезды пятиметрового роста. Щупальца красиво переливаются перламутром под светом наших фонарей, но ясно, что ничего хорошего от этих пяти многометровых концов звезды ждать не стоит. На каждом из пяти лучей имеется пасть размером метр на метр. Сама звезда полупрозрачная и лежит на пузе в центре пещеры. Впрочем, уже не лежит. Еще раз сверкнув лучами, она потемнела, как грозовая туча, а затем мы начали умирать. Первая вспышка звезды убила всех низкоуровневых членов нашего пати. Мы тоже не стояли на месте, а атаковали первый ряд жучар. Мой огненный шар снес двоих, одного убила Ирка, еще двоих добивают Бен и Бодрый, а шестой жук в это время прикончил морду в пене, которая за каким-то хером полезла в бой. Берт и Голд в это время уже во втором ряду защиты босса продираются к червякам. Свен, наш могучий танк, слился. Еще вижу Малину, которая, несмотря на ранение, лежа на полу, выпускает одну огненную стрелу за другой в сторону в червей. Стрелы явно артефактные, Малина же не маг, больше не выжил никто. За батю я отомстил, но на этом мое удальство чуть было не закончилось. Звезда босс вспыхнула еще раз, и мое здоровье стремительно ринулось в красную зону. Лишь прокачанное лечение спасло меня от алтаря возрождения. «Шеф, закл!» — кричит Ирка. «Кровь, кровь, закл! Че ей надо? С ума сошла? Она находится по правую руку от меня и лечит Бодрого и Берта, которые уже расправились с червяками-переростками и рубит щупальца и головы звезде. Бен тоже жив, пригвоздил к земле копьем еще одно щупальце, но получил мощный удар от другого. Последний, пятый зубастый конец звезды летит на меня сверху. Киргуду. Наконец дошло до меня, что ждет Магесса. Мое заклинание, полученное вместе с дворянством. Заклинание «Сила крови» — это паралич любого теплокровного объекта в радиусе 5 метров на 7,1 секунды. Снижение в 8 раз всех параметров атакованного объекта на 62 секунды. Время зависит от уровня навыка. Откат заклинания – 1 сутки. Активация по слову Киргуду. Е-е-е-ес, это звезда теплокровная, и сейчас застыла на 7,1 секунду от моего заклинания «Сила крови». Мощная штука, жаль, не на всех действует. Ну, и надо почти вплотную подойти к объекту. Я не подходил. Объект, вернее, его часть сама на меня кинулась. А я зубастый зайчонок. Убить до конца действия паралича не успели, но за минуту-другую после справились с ослабленным боссом. Вы убили именного босса драгоценная Фиатра 107 уровня. Получен уровень. Получен уровень. Получен титул убивший тьму. Получен талант без жалости. Получен боевой магический навык парализация. Получен боевой магический навык ослабления. Талант маг достиг уровня 6. Посыпались на меня сообщения системы. Странно, когда я магичил заклинание «Сила крови» в реальном мире, оно сработало, но ничего не дало. А тут сразу кинули таланты два навыка, хотя талант может от первого убийства драгоценной фетры. Опнулись вроде все, даже недобитая малина, да и талант этот дали всем выжившим. Остальным только усеченный опыт. Игра не сильно балует неудачников и слабаков, а сама звезда растаяла, оставив лут. Дыхание фетры – 1 штука. Внимание, ядовито. Истинный огонь – 1 штука. Сердце фетры – 5 штук. 5, лучей тоже 5. Совпадение, световой покров фетры – 14-23 метра квадратных, зубы фетры – 49 штук, поглотитель маны – 814 штук. «Мы богаты», – прошептала малина. «Не стоим, еще 8 минут», – опомнился Берт. «Ищем тайники. Ирина, воевода, дайте больше света. У стен совсем темно, успели почти вовремя. Часть кувшинов и сундуков смогли открыть, часть пришлось рубить. Первый раз увидел, как взрывается сундук-ловушка, убивая малину. Явно ее это разозлит, хотя все плюшки, которые дадут нам, ей тоже достанутся. Она же выжила в победном бою. Секунда, и мы наверху, осыпаемые десятками сообщений от погибших товарищей. Нубы. Они не знают, что никакие чаты в инстансах не работают, даже между собой. Плетемся в безопасную зону, возбужденно переговариваясь друг с другом. Эмоции зашкаливают, лишь Голд помалкивает и улыбается. А ведь он не слился в бою. Хотя и не поднялся сильно, я видел, как он напнул один уровень. Надо с ним обстоятельно переговорить. Кстати, как я там? Игрок 78-800-391. Имя игрока – воевода. Уровень игрока – 55. Доступен бонус развития. Кошелек игрока – 2013-002 кредита. Казна поселения – 9317-703 кредитов. Титулы. Владетель. Первая кровь. Нет преград. Знать. Граф. Знающий. Убивший тьму. Основные характеристики. Сила. 31. Выносливость. 30. Ловкость. 20. Интеллект. 84. Дополнительные характеристики. Удача. 10. Стойкость. 6. Скорость. 2. Совместимость. 15. Свободные очки основных характеристик. 0. Свободные очки доп. Характеристик. 0. Очки власти. 455, до следующего уровня, 203 опыта, таланты, 10, маг, 6, харизма, 6, дипломат, 6, градостроитель, 4, маскировка, 2, землевладелец, 3, убийца Гвей, 1, скрыт, 1, маскировка, 2, без жалости, 1, навыки, 135, боевые магические навыки, удар магии, 3 уровень, урон магии огня, 4 уровень, урон магии воздуха, 4 уровень. Урон магии земли, 1 уровень. Редкие навыки. Урон чужим, 6 уровень. Телепорт, 2 уровень. Речь варга, 2 уровень. Эмпатия, 1 уровень. Парализация, 1 уровень. Ослабление, 1 уровень. Уникальные заклинания. Телепорт. Сила крови. Быстро закинув свободные очки в интеллект и заметив, что опнулся урон магии огня, закрываю таблицу статов. Ничего так прогулялись. Когда откроется снова подземелье, я не знаю, везде свой промежуток времени. Надо караулить и ставить стационарный пост около инстанса. Проверить, так сказать, эмпирическим путем. Денег в казне и кошельке заметно прибавилось, это и налоги, и продажи с аука. Закидываю на аукцион свежую добычу. У меня по умолчанию стоит распределение добычи поровну, вот народ так и возбудился. Да, я за счет налогов получу больше всех, но для других, особенно новичков, каждая ВК... это около $1000, а добыча потянет нет, не могу сказать, даже примерно. Редкие ингредиенты, вроде истинного огня, буду продавать один. Похожих предложений на рынке нет, но таких боссов как Фиатра уже убивали, и игра ставит среднюю продажную цену на этот лут в 7233 ВК. Итого, по примерным прикидкам, 1000 по 2 ВК каждому после уплаты налогов достанется. Пока разбирался с наймом персонала, пока настраивал всевозможные допуски и ограничения, прошло много времени, и, выйдя из игры, обнаружил, что Полина ушла из номера гостиницы, оставив записку, написанную от руки на маленьком листочке блокнота. Очень мило, не в телегу скинула или другой чат, а от руки черкнула. «Славян, не теряй меня». Алинка поссорилась со своим пахтакаром, еду ее утешать, а поскольку пить ей нельзя, то синичить буду одна. Позвала бы тебя, но у подруги все мужики сейчас вызывают острое желание ткнуть в них ножницами или еще чем-нибудь острым. Хм, ну, ясно, что ничего не ясно. Звоню маман. Сынок, ты, конечно, зови свою подругу в гости, но вылет у нас на утро перенесли, так что, давай домой быстро. Командует мама. Вячеслав, вылет из Симферополя в Стамбул, а оттуда чартером в Задар, это уже Хорватия, а там паромом на остров, пояснил Портос по телефону наш маршрут. А Полину, если что, в игре найдешь, и вообще, решай, открыться ей или нет. Мы ее особо не проверяли, но отец у девушки конторский, а там проверки регулярные бывают. Утром на микроавтобусе под прикрытием гайцов едем в аэропорт. Там нас ждет обычный рейсовый самолет, даже без отсека бизнес-класса. Хорошо, хоть места рядом у нас троих. Я сажусь к иллюминатору, мама посередине, а отец, уже получивший от мамы подзатыльник за пристальное разглядывание ног снующих туда-сюда стюардесс, ворчит на месте с краю. Надо было поездом ехать, там хоть выпить можно. Ну да, в обычном рейсе ведь не наливают на эконом-местах, а бизнес-салона тут нет. Каким поездом? Думаешь, есть туда поезда? Насмешливо спрашиваю я. Зато тут девочки в форме красивые, усмехается мама. Для стюардессы я уже старый, со вздохом признает батя. А для проводниц я еще ничего. Да он тяпнул где-то уже, а я думаю, чего он такой смелый. В Стамбуле все было иначе. Во-первых, целый самолет для нас троих, во-вторых, встречал лично посол, ну и в-третьих, нас встретил дядя Леша, это который ястреб в игре. Он тут уже недели две отдыхает. Так что, помимо охраны, сопровождающих от Портоса и персонала в самолет нет никого. Он небольшой, но шикарный. Например, имеется немаленький отсек для обеденной зоны, но я сижу в просторном отсеке с двумя креслами вместе с ястребом и внимаю ему. За доступ к торговым операциям поселения, спасибо, оправдаю доверие. Сразу скажу, часть товара я на аукцион не стал ставить, закрытые продажи организуем. Пусть себе в убыток, но зато можно купить взамен эксклюзивный товар, сел мне на уши новый игрок. Эликсиры, редкие артефакты, оружие, ты ходишь, как оборванец в броне на 30 уровень, встречают по одежке. Да сейчас все можно купить на ауке, начал спорить я, хотя в принципе был с ним согласен, приодеться пора бы. Виски, коньяк, вино, что-то еще. Предложила на английском языке дядя Леша небесное создание в узкой короткой юбке и фирменном голубом жакете с крылышками и эмблемой какой-то авиакомпании. А вам? Чай? Кофе? Сок? Улыбнулась девушка и мне. Это что, она меня за ребенка приняла? Водки 300 грамм и закуски. И быстро. Рявкаю я. Негромко, впрочем, мама в соседнем отсеке с отцом. Глава 23. Пересадка на паром, который забронировали только для нас, короткое плавание, и мы на месте. Особой охраны не вижу, более того, пяток каких-то лодок тусуется около нашего острова. Мне это не нравится. Пристань поражает своей современностью. Все как-то по-космически, белоснежные причалы, белоснежно-мраморная набережная. Пляжа в обозримом пространстве не наблюдаю, но нам еще ехать от общей зоны, старого поселка, который стал нашей столицей, на свою часть острова. Нас встречают добродушный старичок в смешной панамке и десяток солдат, не пойми чья форма на них. Рад видеть вас, кланяется старик, снимая панаму и обнажая лысину. Я Дэвид Портман, я русский владетель, а это мои родители, из вежливости буркаю я в ответ. Настроение сонное, от спиртного меня развезло. Я временный бургомистр города, буду заботиться о вас, пока не смените меня. Живу я вон в том домике с сиреневой крышей. Пока вы не против, живу. Да по мне хоть всю жизнь живи, раз хороший человек. Пошутил я, но посмеялся только батя, так как маман учуяла спиртное. Это что за дела? Нахмурилась она. Ты когда добавить успел? Ха-ха, это она на отца подумала. Посмеялся про себя я. Царственным жестом обвожу округу. Лепота. Слава, это ты пил? Вот зачем? Берешь с отца пример. Добираться до нашей усадьбы недалеко. Едем я, мои временные, надеюсь, помощники в количестве 3 человек и дядя Леша. Мама уже выяснила, что в помощниках у нас один из военных, Игорь Саныч, второй, повар Петруша, молодой пацан лет 25. Не в игре, кстати, до сих пор, однако сильно хочет. Третьей была горничная, та самая моя знакомая, коренастая баба-водитель от Портоса. Интересно, я им платить должен, на меня же работают. Ладно, обсудим. пока оглядываю свое бунгало. Я его видел на фото, но вживую оно смотрится иначе. Высокая металлическая ограда в виде решетки с крупными ячейками, несколько одноэтажных построек, очевидно, хозяйственного назначения и дом. Не шикарный дворец в 5 этажей, а аккуратный двухэтажный коттедж, метров 25 на 25. У второго этажа имеются 3 башенки, для меня, мамы и отца. Каждая башня, личные покои, довольно большие, порядка 100 метров, с выходом на террасу. Про дядю Лешу я не знал, когда проект утверждал, но где поселить его, мы найдем. Оказывается, кроме 3 приезжих, явно сотрудников российских спецслужб, в доме обитают еще 4 жильцов. Ну не в доме, а рядом. Недалеко от усадебки, за оградой в низине, имеется 10 домов для обслуги. 2 садовника, управляющий, чем-то неуловимо похожий на моего Михалыча из игры, и еще один тип, который мне не понравился, высокий и худой мужик с нечитаемой физиономией, разнорабочий. Ладно, есть у меня желание сменить всех, всяко они работают на разведку, хоть бы и на гондурасскую. Распаковываемся. Мне надо в игру, скоро набор заново трясти, а завтра еще на свадьбу к моему торгашу идти. Вернее, мне надо на эту планету столичную попасть. Вот только спутницы у меня нет. Позвать спутника? Портос рад будет. Или таки Полину. Скомканно мы с ней попрощались. Через телегу, написал, что вылет раньше, а она мне грудь обнаженную прислала. Мила, а может вообще милую из союзного клана пригласить? Захожу в игру. Народу в замке немного. Сюда пускают только избранных, с титулом. Но я же разрешил своим еще по одному человеку в игру взять. Бегло просматриваю состав и новичков. Нас уже 43 человека, но разбор полетов потом. Сейчас надо решить вопрос выбора спутницы на предстоящее мероприятие. Лезу почитать письма. Мать моя Кикимора. Сколько их тут, никогда мне их все не прочесть. От нечего делать тыкаю наугад. Достопочтенный воевода, наш клан входит в топ-3 мировых лидеров по производству. Милый друг, чего бы ты хотел, кроме материальных вещей, любви, нежности, внимания? Я Алиса, мне 22 года, и я одинока. Мои фото во вложении. Я знаю, вы, патриот России, у вас, как и у меня, есть великая цель. Это мое 3-е и последнее письмо. После этого я начну действовать, и поздно будет лить слезы по своим родным и близким. Услуги секретаря, юриста, нотариуса. Решение конфиденциальных проблем. Бро, лютая прокачка мага. Гарантируем экспертное развитие персонажа. Дорого. Эксклюзивно. Последние 2 сообщения перемещаю в папку «Важное». Упс, не заметил, что в правом углу моргает игровое уведомление. Читаю. Напоминают, что есть свободные места в моей заставе. Тут же пишу милой, чтобы скинула союзный договор и готовила первую группу поселенцев. Ситуация с неисследованностью земель в моем графстве и рядом меня беспокоит. Не волнуйся, мамочка все помнит. Пришло сообщение от главы клана «Русские волки». Мамочка, и чего я голову ломаю, ведь мне никаких ништяков особых не надо. Считай, все, что надо, есть. Ну, продам я место, а что взамен? ВК, ну, будут они у меня, а на что их тратить, не ясно. А вот то, что мама без титула до сих пор, это плохо. У меня же осталось место после изгнания малого и резервное от ушедшей русалки. Еще и игра добавила автоматом место с титулом. Мне надо пригласить маму. Спокойнее будет. Мам, ты ко мне в поселение пойдешь? Напрямую спросил я, выскочив из игры, так до конца и не разобравшись с письмами. Да мне и в своем городе хорошо, отказывается игруля, не любит она ничего менять. Мне секретарь нужен, представляешь, столько писем. И есть такие, где угрожают, сетую я. Я хитрожопый, и знаю, что после слов об угрозе ее любимому чаду, у мамы сработает головка наведения ракеты «Сармат», и вопрос с переходом ко мне, а значит и с приглядом, будет решен. Давай приглашение, я посмотрю, кто там тебе угрожает. Мне, кстати, Портос разрешил обращаться к нему по любому поводу. Мам, а ты на свадьбу не хочешь сходить? Опять обращаюсь я к игруле уже в своем замке, рассматривая ее талант. Игруля, уровень 8, дрессировщик, уровень 12, титул у власти, таланты, защитник, 1 уровень, учитель, 1 уровень. Ты же отца уже позвал, или не звал? Он ждет, но сказал, что посоветует твою подружку крымскую взять. До отправки на свадьбу 28 часов, до открытия порталов 18, а она даже не в курсе, что я владетель, засомневался я. Не тяни тогда с выбором. Если ее позовешь, то лучше время на сборы дать. Прическа там, платье. Она же девочка, советует Игруля. Ладно, я свои комнаты посмотрю тут пока. Выхожу из игры и набираю Полину. Та ответила не сразу. На дальнем фоне слышны мужские и женские голоса, смех, музыка. Салют, Слава. Соскучился, да она же пьяненькая. День вроде еще у них, а уже нарезалась. Помешал, слышу, там веселье у вас, пытаюсь подколоть я. Да какое, горе заливаем в клубешнике с Алинкой. Алин, привет передать Славе, в жопу. Слышу голос Алины, что характерно, трезвый. Хоть Алина и отмороженная на всю голову баба, но о будущем ребенке думает. Молодчинка, я что хотел спросить, есть желание вместе поиграть в одном городе? Я решил сделать вид, что не услышал грубости. А почему нет? Ты мое фото получил? Между делом согласилась Полина. Заметь, ты первый получил такое фото от меня. А кто второй? Заинтересовался я. Какой второй? Не поняла собеседница. Ну, ты сказала, что я первый получил, а кто второй? Дурак. Это значит, что я никогда интим-фото никому не отправляла. Тебе первому повезло. Сейчас уже думаю, что зря. Надо тогда так, ты единственный, который получил мое ню-фото, наставительно говорю я, и зря. Дурак. Ню-модель бросила трубку и не брала ее до самого моего отбоя. И чего я докопался до нее? Первый, второй, третий. Я в жены ее не зову. Кстати, а зачем тогда ее приглашать, играть вместе и открывать свое инкогнито? Ну, милая девушка, ну, был у нас секс. Да мало ли с кем у меня секс был. Хотя, мало, не избалован я женским вниманием. Пока, надеюсь, зашел в игру, нанял несколько слуг, наметил постройки, необходимые для приглашения игроков, гостиницы в основном. Смена камней в наборе владителя дала совсем хилый бонус. Плюс 12 к силе на сутки. Перо обжоры, 10% к шансу удвоить бафы от еды. Наконец, занялся своим отрядом егеря Кальдани. Судя по цене найма, отряд серьезный. В месяц стоит 1200 кредитов. Но отряд пополняемый. Даже если весь потеряю, найму новых. Характеристики будут доступны после найма. Для этого нужна казарма. Опять строить, до нападения не успею. А отряд будет доступен к найму только после нападения. Вот я разгильдяй. Вышел из игры поздно вечером и сразу спать. Утром обследую свой участок. Все, что планировал, есть: беседки, пруд, бассейн, сад камней. В доме имеется нулевой или минус первый этаж, там хоспомещение, сауна, бильярд, тир, кинотеатр. Сбегал и на частный пляж, у меня их два. Побывал пока на ближайшем, белоснежный песок, несколько домиков, волнолом для защиты от моря и моя яхта. Пока ничего не обследую, просто окунулся в море и выскочил. Все потом, знакомлюсь с местными, теми, что живут в качестве моей прислуги, и собираюсь на общий сбор владетелей. В нашем общем чате мы выбрали время и место. Без меня, я к тому времени уже спал. Сразу проблема, на чем ехать. Имеется и кабриолет, и джип, но я ни разу не водитель. Зато есть тетка-крепыш, Мария Владиславовна, майор, кстати. Она и телохранитель, и водитель, с ней и еду. На кабриолете Мазда, между прочим, электромотор стоит, а у нас прилично на острове народа живет. Или это мои коллеги привезли с собой. В городке я насчитал человек 40, пока ехал. Причем новых зданий мало, остались старые, но реконструкция видна, конечно. Тут еще старинные церкви имеются. Интересно, какой у них статус. Так привезли меня к совершенно новому стеклянному зданию, которая отзеркаливала солнечные лучи во все стороны. Аж глаза слепит. Надо привыкать, тут солнечное место. Вчерашний старичок показывает наш общий зал, где вдоль стен которого стоят вчерашние же солдатики, и неожиданность, пара китайских мордоворотов в полном вооружении. Моя тетка немного напряглась, но русский и китаец, братья навек, вот мы и в сборе. Красавица Абара из Бразилии первая заметила меня. Китаец Бахай, город Пиньин. Бразильянка Абара, город Борнаус. Мексиканец Мигель, город Вуанба. Серб Владимир, город Мирча. Парагвайц Демрол Коп, город Акё. Русский воевода, город Застава. Аманец Гост, город Абра. Киприот Кирис, город Орион. Индианка Вишну, город Бария. Глава 24. Вместо аманца стоит монитор, он показывает араба в дорогой одежде, сидящего на троне. Нескромно, конечно, но меня это не парит совсем. В реале я ни с кем не встречался, поэтому прохожу и знакомлюсь со всеми. Сажусь в единственное свободное кресло рядом с Мигелем. Мигель плохо, как и я, говорит по-английски, поэтому на головах у нас наушники для синхронного перевода. За ведущего серб, вот его я понимаю местами и без перевода. Первый пункт – приветствие, второй – индианка просит предоставить ей другую территорию. Якобы ей не понравилось место, напирает на то, что тут не была раньше. Свободная земля есть, тем более, индианка просит кусок всего в 2 квадратных километра, даже меньше нынешнего. Решение принято, но постройки планируем на старом месте пока оставить, может кто захочет к нам зайти в союз, а тут опа, и ухоженный участок есть. Третьим пунктом обсуждаем возможное нападение врага. Порталы могут открыться в любом месте уже через час, собственно, поэтому мы тут все вместе и собрались так рано. Плавно переходим на соседей земли по игровой зоне. У моих товарищей, не знаю, можно ли их так называть, например, Аманца, есть много информации, которой нет у меня, не особо важная, да и я ничего нового не рассказал. Единственное, все заинтересовались моим визитом на столичную планету сектора. Как ни странно, никто не просился со мной, ведь скоро откроются порталы. Вот если рядом с нашими поселениями не будет ничего, то, может, кто и запросится. Я впервые заволновался, что мне придется обороняться одному. Сначала меня успокоило было заверение аналитиков русских волков о маловероятности нападения, но сейчас, понимая всю эту математическую маловероятность события, я все равно заметно нервничаю. Обсудили бюджет, скинулись по 1000 ВК. Тратить их особо некуда, только на персонал, которого у нас человек 70 на острове, и плюс столько же приплыли вчера. То есть сейчас на острове примерно столько же народа, что и раньше жило. Прояснилась ситуация с военными, бургомистр этот старичок, нанял ЧВК, да пусть, решили пока никого не трогать, посмотрим, как себя вести будут. Насчет яхт и лодок, которые я видел недалеко от острова, так наши территориальные воды, это всего морская миля от берега, а лодки эти плавают немного дальше. Обсудили еще кучу мелких вещей, пока игровые новости не взорвались сообщениями об открытии порталов и нападении на земной сектор. Первая волна порталов открыта. Сурово вещает переводчик у меня в ухе. Включить, что ли, наши новости, на русском. Или смотреть общеигровой портал. Ай, не буду выделяться, хотя вон китаец своих смотрит. Оно может и случайное распределение, но как так? Около всех 5 ведущих городов открылись порталы, через которые лезет всякая дрянь. Да, цивилизация водоплавающая, и мы впервые увидели вживую схватки пришельцев-агрессоров с подготовленными отрядами землян. Серьезные затраты на оборону не зря были выделены, наша цивилизация хорошо готова к нападению, и любой появившийся прокол пространства атакуется слаженными группами НПС и игроков. Да, НПС тоже в деле, причем с обеих сторон. Еще раз жалею, что тупанул с элитными егерями и не нанял их загодя. Что до самих пришельцев, то это скорее амфибии, чем водоплавающие. По крайней мере, на суше они воюют так же неплохо, как и под водой. Большая часть увиденных монстров шестилапые, причем 4 лапы ласты, это их ноги, а 2 руки. Соответственно им доступен весь холодняк, и я вижу, как один из пришельцев забивает нашего непися дубиной, которая при этом еще и сверкает молнией. Упс, у арцев имеется и хвост, вроде небольшой, но с жалом внутри. И этого недобитого дубиной непися артец добивает жалом из хвоста. Серьезные соперники. И если на земле мы с ними на равных, то под водой нам их достать трудно будет, замечает вслух китаец. Магией легко, возражает Мигель. И словно иллюстрируя его слова, одна из игроков Магесс в неприлично короткой тунике, открывающей ноги вплоть до ГММ золотистых трусиков, тремя ударами по воде убила с десяток лезущих из портала амфибий. Да, портал открылся и под водой. Я все видел. Около меня нет пока порталов, следующая волна через сутки, так что, я на пляж, громко сказал Киприот Кирис. А я в игру, заволновался индеец из Парагвая. У меня поселение на море, того и гляди кто приплывет. Владетели шустро разбегались, даже Аманец выключил свой монитор. Я, пока писал ответ Портосу, задержался, как и Мигель с Бахаим. И задержались они ради меня. Друг, ты, говорят, на столичную планету нашего сектора игры доступ получил, начал разговор китаец, подсев поближе. Есть такое, под вечер выдвигаюсь, киваю я, мне прямо очень надо. Прижал руку к груди Бахай, и я бы не отказался, поддержал его Мигель. Место одно, пока не занято. Что, тебя твое правительство затрахало? Напрямую спрашиваю у китайца. Если да, то место на свадьбу я ему не дам, лучше подарю нашим. Иначе неудобняк получится, свою страну кинул и отдал соседней, пусть и дружественной. Если бы, ты знаешь, влиять на владетелей трудно. Сама игра нас защищает. Но вот от любимой женщины защиты нет ни в игре, ни в жизни. Провинился я сильно перед ней, нужен мощный подарок, а то она сюда и не приедет. А мне для дочки подарок нужен, и я для этого ничего не пожалею. Готов в будущем тебя отблагодарить как-нибудь, вступил в разговор Мигель. Да я не против, хотя были мысли своей подруге дать место. Честно, не хочу из вас никого обижать. Давайте монету кинем, повезло китайцу. И в обед ко мне прибудет верба, магесса 70 уровня, жена китайца. Ну, заплатит он мне за приглашение 5000 ВК, так это мелочи. Будет должен. Что взять с него, я еще не решил. Возвращаюсь на Мазде домой. Тетка рядом помалкивает, ни одного вопроса не задала. Это мне нравится. Дома сразу в игру. Первым делом призываю егерей. Да, именно призыв, а не найм. Так сказано в игровом инфометре. Около поселка, как и ожидалось, нет никаких порталов, и хорошо. Рад, что вероятность за меня сработала. Вы призвали элитный отряд егерей Кальдани. Глава отряда Маунтик, 206 уровень, универсал. Талант убийца, 3 уровень. Талант скрыт, 12 уровень. Талант маскировка, 6 уровень. Талант маг, 9 уровень. Во дворе моего замка 36 егерей. Все прокачанные, все с талантами. Никто пока этих красавцев не видит. Как-то получилось, что один я в замке сейчас, все следят за схватками, наверное. Граф, мы готовы выполнить любую вашу задачу. Склоняет колено командир, а за ним и остальные. Ваши предложения по обследованию и охране графства, знаком даю понять, что не писем можно подняться. В первую очередь нужно отправить отряд в поселок Дарент. Ваш шевалье не справится с нападением, а оно возможно. Племя живет у реки. Ты знаешь про нападение? Удивился я. Да, я воевал с арцами. Серьезные соперники, но есть у них неприятная черта. Они не всегда воюют командами. У них много одиночек, которых очень нелегко выловить. Дюжину во главе со мной отправим на защиту поселка, а еще две будут охранять замок и патрулировать графство. Захожу в настройки и выбираю пункт. Автономная служба егерей. Секунда, и нет никого. Резвые ребята. Иду в свои покои, собираясь выйти из игры. Глобальное оповещение по земной зоне игры. В результате нападения цивилизации ОРТ пало поселение Диатра. В случае, если до окончания нападения оно останется под контролем ОРТ, данное поселение войдет в их игровую зону. Лезу на новостные сайты. Там творится Содом и Гоморра. Все, как и сказал мой новый наемник, прокачанный одиночка вырезал население Диатры, сначала действуя как диверсант, а затем в открытую. В турецкой Диатре было 1500 игроков, которые сейчас остались с потерей точки возрождения и в игру зайти не могут. Конечно, после десятка смертей точка привязки у игрока сменится, но она уже будет не в условно безопасной зоне, а где-нибудь в лесу. Бегло просматриваю почту, отмечая, что непрочитанных сообщений стало меньше, явно работа мамы. Доступ только у нее есть и у меня. Странно, даже от моего куратора Портоса ни строчки. Зашиваются, наверное. Диатра находится далеко от других городов и расположена на небольшой речке, отбить будет трудно. Что сейчас в городе, неизвестно, но портал закрыт. На точке возрождения никто дольше пары секунд не живет. Наверное, там уже полно захватчиков. Что-то я переживаю за свой поселок, но общий посыл новостей благоприятный, мол, мочим гадов. Появились описания арцев, их оружия, амуниции и магии. Зачитался. Звякнуло сообщение от бати. Тут уже дюжина звонков от твоей девочки, ты бы отвлекся и ответил. Просто хотишь подружку. Это он у меня в комнате, что ли? Выхожу из игры, и вовремя, очередной звонок. Батя, кстати, в кресле с планшетом сидит и попивает вискарик. Затихарился от мамы. Она деликатная и без моего разрешения не зайдет в комнату, поэтому отцу тут ничего не грозит. Толя, ты в игре, что ли? Я и там тебе писала, щебечет Полина, будто не она вчера меня игнорила. В игре. Рассматриваю инопланетных тварей, решаю не напоминать ей про вчерашние. Некоторые забавные, поддерживает Поля. Как тебе на новом месте? Ты вчера что-то предлагал, я никакая была. Вчерашнее предложение уже не актуально. А жаль, честно отвечаю я. Ты чего такой гад, ну? Выпила девочка немного. Наехала Поля. Насчет одного города, Я согласна, но боюсь, клан мой против будет. У нас такой кипиш сейчас творится. С кланом я решу, вопрос с тобой. Мы или общаемся, или нет. Мне не понравилось, что ты вчера трубку не брала.